Глава 31. Я уже вся извелась в ожидании, даже велела принести прямо в операционную книгу и села читать, попутно следя за показателями, благо что стерилизатор мне сделали весьма удобный. Кладешь предмет в коробочку и достаешь спустя минуту уже стерильный. Нам бы такой в мир. Красота же. Вот и книжку простерилизовала. А теперь сижу, читаю про обычаи ушастых, сравнивая, насколько местные эльфы отличаются от драконов в быту. Пока получалось, что никак. Но это же мы только с одной стороны видели. Наверняка разница должна быть, а так... Тоже недолюбливают людей, все из себя важные задиры, правда, природу любят. Но драконы вроде тоже комнатные цветы не душат по ночам. «Мы нашли!» Верт завалился в операционную, едва дыша, протягивая целую охапку разнообразных спиц. «Взяли все. Надеюсь, что-то подойдет». За ним в комнату спокойно просочился Даниэль, окидывая меня ревнивым взглядом, но я последние полчаса тихо сидела, читала. А про то, что делала до этого, ни за что не расскажу. «Все нормально?» Дракон осмотрел помещение, словно надеялся найти какие-то улики моей неверности. «Ага, сейчас. Пусть я и не Шерлок Холмс, но проколоться в такой малости себе точно не позволю». «Да», — быстро встала, глядя на спицы. «Простерилизовали?» «Конечно», — Варт преданно кивнул. «Так что с ними делать?» Я вздохнула. «Да уж, может, и воспитаю нормального врача. Жаль лишь, что у нас ни литературы, ни учебных пособий, но научится со временем. Может быть, даже получится не просто ассистент, а второй хирург для этого мира. Тогда отдам ему простые операции. Будет здорово. Смотри, этот участок кости сросся неправильно, и получилось неровно. Вновь раскрыла пациента и указала на гладкую часть кости, а затем на ту, что бугрилась волнами. Я уже почистила все от лишнего. Смотри, но вот тут связки придется подшивать после того, как уберем этот бугор. Выпилим участок, выберем более-менее здоровую часть и попробуем пересобрать кость, так, чтобы не было укорочения и костная ткань могла срастись нормально. Вот тут место крепления мышц. Нам повезло, что место выбрано так, что на них не попало. Очень долго объясняла теорию, видя, что парнишка действительно заинтересован в этих знаниях. Аж глаза горят. Затем взяла пилу, расчертила места, где следует провести удаление кости, и велела ему пилить, внимательно следя, чтобы он был осторожен, отчего Верт и вовсе пришел в восторг. Но не отнесся к этому как к заготовке леса, а со всем вниманием и аккуратностью. Затем мы долго забивали молотком спицы, сшивали связки, финально промывали. Так что зашили пациента уже, когда действие снотворного вот-вот должно было закончиться. Устало сползла на стул, ощущая, как спина горит от многочасовой работы, по лбу стекает пот, а желудок уже орёт от голода. Рядом упал Верт. Но в отличие от меня, у парнишки глаза горели явным азартом. «А у людей тоже так можно?» — уточнил он. «Можно», — кивнула. «Даже нужно, если есть необходимость. Но это мы с тобой лишь крошечную часть всей хирургии затронули. Как научишься читать, засажу тебя зубрить кости, связки, мышцы. Сначала сдашь мне теорию, а потом уже будешь допущен к практике. Постараюсь поделиться всеми знаниями, что смогу. Но нам бы учебников», — вздохнула о несбыточном. И в этот момент наш пациент наконец очнулся, тихо застонав и попытавшись пошевелиться. «Спокойно!» — сразу подскочила к нему, забыв про голод и усталость. «Лежи, не шевелись! Сколько пальцев?» Показала три пальца. Не знаю, как действует местный наркоз, но надо изучить. «Три!» — прохрипел дракон. «Горло болит!» «Это от трубки. Дыши спокойно, скоро пройдет», — пообещала. «Пить пока нельзя, так что потерпи». Авриэль едва заметно кивнул. «Как прошло?» Он устроился на кушетке чуть удобнее, прикрыв глаза и сжав зубы. «Болит». Кивнула, набирая в шприц обезболивающего. «Вот что болит, верю». «Сейчас поставлю укол», — припустила простынь с его округлого зада с хлопком в сандалевый ему обезбол. Дракон вздрогнул. «Эй!» — возмущенно шикнул он. «Лежи!» — рыкнула в ответ, потирая уже свою поясницу. Болело-то знатно. И еще бы, несколько часов в наклонку, проводя операцию. «Ольга, все хорошо?» — неожиданно решил подать голос Даниэль, подходя поближе. «Болит?» — обеспокоенно уточнил он. «Болит», — вздохнула. «Но главное, что операция прошла хорошо», — успокоила Авриэля. «Я не знаю, как работают эти ваши магические штучки и не исчезнут ли спицы, если ты уберешь крылья. Так что не вздумай этого делать, пока не заживет все окончательно. Экспериментировать будем на чем-то попроще. А мне совсем не улыбается начинать все с нуля, если спицы исчезнут». Авриэль едва заметно пошевелился. «А лежать мне долго? И сколько будет заживать?» Я пожала плечами. «Если бы ты был человеком, я бы сказала, что минимум полгода. Но ты не человек, так что не знаю. Сделаем рентген через месяц и посмотрим. А сейчас еще надо полежать. Я рада, что отходника у тебя нет, как бывает от наркоза, но все же кость необходимо зафиксировать. Для этого я сейчас загипсую крыло. Затем еще немного полежишь, чтобы организм пришел в себя после вмешательства. И можешь потихоньку вставать. Если все будет хорошо, но в ближайшие часы не усердствуй, лучше дольше полежать и восстановиться, чем потом бороться с последствиями». «Я понял». «Верт, принеси гипс. Это тот порошок, который я разводила, когда гипсовала руку ребенку. И бинты». Парнишка умчался, в то время как Даниэль начал слегка массировать мне спину. «Знаешь, я не думал, что твоя работа такая сложная», — выдал он спустя 5 минут массажа. Я даже глаза прикрыла и блаженствовала. Не уверена насчет характера, но руки у этого мужчины определенно потрясающие. Еще бы лечь самой на кушетку, и чтобы он нормально промял гудящие мышцы. «Вот, все. Варт вернулся разочаровывающе быстро. Массаж только-только перешел на самое гудящее место, но работа есть работа. «Спасибо», — приняла все нужное, поражаясь парнишке, продумавшему и то, что понадобится вода. «Молодец, запомнил. Значит так. Я сейчас загипсую, однако у нас шов, и надо будет гипс снимать для перевязок. Но как его наложить на крыло верно, не знаю, так что буду экспериментировать. Насколько помню, птицам просто привязывают крыло к туловищу. Как быть с человеком, не уверена. Но постараюсь сделать так, чтобы не сильно мешалось». И начался новый этап операции под названием «Загипсуй то, что плохо лежит». Кто бы мог подумать, что зафиксировать кость в таком месте может быть так сложно. В конце просто наляпала почти по всей длине крыла, пропитанные гипсом бинтов, и плюнула на то, что я потом замаюсь это снимать. Ничего. Завтра, если что, распилю это все для перевязки. А за ночь, может, придет в голову что-то поумнее, чем то, что я сделала сейчас. Выдохнула, утирая пот со лба, закончив. «Все», — посмотрела на темень за окном. «Верт, вызови кого-то из твоих коллег с слабых разумом, и пусть они посидят тут. 2 часа следить за состоянием Авриэля. Затем можно помочь переместиться к нему в комнату. Пить можно будет через час. Есть — через 3 часа. До туалета идти осторожно, крыло не трогать. Им не двигать. Вернется болевой синдром — сразу зовите меня. Я обезболю». Парень кивал в такт моим словам. Я же жадно посмотрела на задумчивого принца. «Жрать, спать, развлекаться. Именно в таком порядке», — озвучила и с трудом заставила себя пошагать на выход. Кажется, коленки уже начинали дрожать. Все же операция вышла весьма сложная, и не каждый день я ставлю подобные конструкции. Но результатом довольна. Посмотрим, как это заживет и сможет ли дракон потом летать. Но я же в магическом средневековье. Должны же здесь быть чудеса.